Ивановской деревне наступало новое время. Матты понял это, когда увидел под большим деревом группу учеников. Дети внимательно слушали своего черного учителя, объяснявшего им буквы алфавита. По вечерам молитвенный дом деревни переполнялся народом. Здесь громко пели духовные песни и благоговейно слушали проповеди. На этот раз проповедовал один из негров. Миссионер переводил его. Никогда раньше Матты не слышал такой проповеди. Вся его прошлая жизнь предстала пред его глазами. Матты так сильно захотелось домой, и его сердце переполнилось таким неудержимым стремлением к Богу, что хотя он был уже сильным мужчиной, он громко разрыдался. Его плач передался и неграм. Никогда раньше такого здесь не испытывали. Когда проповедник в конце проповеди сделал призыв, Матты первым устремился к алтарю и преклонил там колени, желая навсегда принять Иисуса в свое сердце. Многие негры последовали его примеру. Матты почувствовал, как удивительный мир заполнил его сердце. Такой мир, которого Матты никогда раньше не имел. В жизни Матты наступило теперь новое время. Он познал своего Господа и получил прощение грехов. Он был теперь радостным, как небесная птичка. И часто видели, как Матты, склонившись на колени, благодарил Господа за спасение или сидел за столом, читая Библию. Однажды поздно вечером Матты и миссионер Хартик сидели за столом и беседовали. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату ворвался Симба. Учитель! Учитель! Учитель! Лев! С огорода корову брать! Лев, прыгать высоко через забор и хватать корову, и прыгать назад, и бежать, бежать! Симба! Симба, сам видишь! Миссионер и Матты вскочили на ноги. Матты видел, что миссионера эта новость очень встревожила. Миссионер понимал, что нужно немедленно убить льва, иначе он скоро все стадо растерзает. В следующее утро все мужчины в деревне собрались на охоту за львом. Негры точили свои копья и ремонтировали щиты. Миссионер Хартик с озабоченным видом чистил ружье. Охота на льва? Это не шутка. Через некоторое время охотники пришли на опушку леса. Матты заметил, что негры боялись, потому что они так сильно шумели. Они кричали изо всех сил и тыкали копьями в кусты. Вдруг кто-то из негров закричал. О, лев! Где? Где лев? Хартик бросился по указанному направлению. Негры осторожно двинулись за ним. Матты и Симба остались на месте, ожидая, что же дальше случится. Раздался выстрел и потом крик Хартига. «Берегитесь! Он только ранен!» Симба в испуге повернулся к Матты. Учитель, теперь мы плохое место, очень плохое. Лев ранен. Он покрасться сюда и прыгнуть в сады неожиданно. Господин, ты смотрите в ту сторону, а я смотрю эту. Тогда мы увидим лев. В эту же минуту Матты услышал громкий рев и увидел бросившегося к нему огромного льва. Сильный удар лапы швырнул его, как куклу, на землю, и Матты почувствовал жаркое, влажное дыхание львиной морды на своем лице. О, Господи, спаси! В этот же момент Верный Симба появился на месте. Изо всех сил он вонзил копье в спину льва. Удар был настолько сильный, что даже древко копья сломалось. Взревев от боли, лев оставил Матты и бросился к Симбе. Со сломанным древком в руке Симба спокойно стоял на месте, ожидая нападения. Как опытный укротитель, он ударил древком по морде льва. Лев еще сильнее взревел от боли, но не отступил. Еще раз Симба ударял по львиной морде, пока лев, сделав длинный прыжок, не снял его под себя. Матты очнулся, как от сна. Он увидел на земле свое ружье, схватил его и быстро вложил новую пулю и опять выстрелил. Затем еще раз, пока все пули не кончились. Друзья, быстрее сюда! Нам нужно поднять тело льва, а то Симба задохнется под ним. С трудом сдвинув льва, миссионеры Матты стали осматривать раны Симбы. Симба лежал с закрытыми глазами, как во сне. Через некоторое время он с трудом приоткрыл глаза. Как, господин Матты, чувствовать себя? Со мной все хорошо. А как ты, мой брат Симба, чувствуешь себя? Симба чувствовать себя хорошо, когда господин Матты чувствует себя хорошо. С трудом сказав последние слова, Симба опять потерял сознание. Осторожно негры подняли его на быстро сделанные носилки. К их удивлению, Матты тоже взялся за носилки, чтобы нести Симбу. Смотрите, белый человек негра несет. Два негра остались снимать шкуру со льва. Остальные пошли вслед за носилками на миссионерскую станцию. Тихо и медленно продвигалась группа по извилистой тропинке. Впереди шел миссионер Хартик. Лицо его было очень печальным. Когда пришли на миссионерскую станцию, Матты направил носилки в свою комнату. Там раненого, потерявшего сознание Симбу, осторожно опустили на его мягкую кровать. Теперь Матты, в свою очередь, пытался вылечить Симбу. Но, несмотря на все его усилия, больной все больше и больше слабел. Когда через несколько дней Матты и миссионер Хартик опять сидели около постели Симбы, Симба неожиданно открыл свои большие глаза, и они вдруг радостно заблестели. Симба, ты что-нибудь видишь, да? О, я видеть, очень красивая, красивая страна. Там очень светло. Симба видит зеленые поля и много, много цветов. Видит реку, на берегу реки видит удивительное, красивое дерево. И теперь Симба видит город. Ой, какой красивый город. Он светлый, блестит, как золото. И ворота, какие большие и сверкающие жемчужины. Ворота открыты. О, Симба славит Иисуса. Теперь Симба видит человека. Он иди близко к реке. У него белая одежда, Учитель, о, там старый Паул, который умирает прошлый год. Ой, он тоже в светлой одежде. А теперь Симба видит Иисуса. Ой, Иисус, иди за Симбой. А, Иисус. Рядом с миссионерской станцией находится кладбище, на котором появился маленький свежий холмик. На холмике стоит белый крест, на котором написано: «Симба, сын небесного царя». Много дней подряд к этому холмику приходил белокожий юноша. Сняв шапку с головы, он молча стоял около белого креста. По щекам юноши текли слезы, которые, падая на холмик, орошали его свежую землю. После смерти Симбы Матте еще больше затосковал по дому. Днем он ходил как во сне, а по вечерам подолгу стоял у окна, уставившись в темную ночь. Видя, как Матте скучает, миссионер Хартик решил не задерживать больше его на миссионерской станции. Слушай-ка, Матти, через неделю я запрягу быков и поеду на пристань. Если хочешь, можешь поехать со мной. О, Хартик, с радостью. Я сразу пойду паковать вещи. Тебе нужно достать хороший сундук, а то путь далекий, вещи не сохранятся. Хартик позвал негра и сказал ему что-то на непонятном языке. Негр сразу побежал на склад станции. Через несколько минут он уже катил большую жестяную бочку. Вот тебе сундук. Он выдержит все удары и не пропустит воды. Но, дорогой брат, ведь у меня и вещей столько нет, чтобы заполнить эту бочку. Ну, посмотрим. Ты только начни паковать. Хартик вышел из комнаты, хитро улыбаясь, оставив Матте недоумевать, что все это значит. Когда на следующий день Матте начал паковать вещи в бочку, в комнату проскользнул высокий негр. В руках у него был чудный головной убор, который носили в их племени. На шапке красовались длинные разноцветные перья. «Если господин хочет, я даю ему это». После него пришел другой негр, неся украшенный лук и стрелу. А сколько все это стоит? Это не стоит. Учитель так сказал. Ах, это учитель вас научил? Теперь Матте понял, почему миссионер так хитро улыбался вчера. Целый день негры приносили ему разные подарки. Вечером пришел и сам Хартик. Вместе с ним вошел негр, неся большую красивую львиную шкуру. У Хартига в руках было сломанное древко от копья. Ну как, Матте, поместится ли это еще в бочку? Шкуру я дарю, а сломанное копье тебе от Симбы. Матте не мог сдержать волнения. Он почувствовал, как комок поднялся у него в горле. И большие слезинки потекли по его щекам, когда он дрожащими руками взял сломанное копье, которым Симба спас его жизнь. Иисус, благодарю тебя за Симбу и за всех этих черных братьев. В воскресенье вечером на миссионерской станции в молитвенном доме было прощальное собрание. Миссионер Хартик говорил о Божьем водительстве в жизни человека. конце проповеди он поблагодарил Матты за его помощь на миссионерской станции и пожелал ему доброго пути. Когда Матты поднялся за кафедру, в руках он держал сломанное копье Симбы. Что, что это белый человек держит копье в молитвенном доме? Но скоро все поняли, почему Матты взял с собой в молитвенный дом копье. Это сломанное копье все время напоминает мне, что когда я был в смертельной опасности, мой друг, жертвуя своей жизнью, поспешил ко мне на помощь и спас меня от этого страшного зверя. И как вы все знаете, спасая меня, Симба сам погиб. Но есть еще страшнее зверь, который страшнее даже льва. Имя этого зверя — грех. Когда человек находится в когтях этого зверя, ему грозит вечная погибель. Но у всех нас есть друг, Сын Божий, Иисус Христос. Жертвуя своей жизнью, Он пришел с неба на землю, чтобы спасти нас. Сломанное копье крест говорит нам о том, что, спасая нас, Он тоже вынужден был умереть. Он должен был умереть, чтобы и нам, белым и черным, не надо было умирать. Матты говорил с глубокой сердечностью и любовью. Слова потоком лились из его переполненного сердца и проникали в сердца слушателей. Черные кудрявые головы склонились вниз, и глаза многих наполнились слезами. Многие женщины и мужчины стали в знак того, что они хотели принять в свою жизнь этого чудного друга, который, спасая их, умер на Голгофском кресте. В понедельник утром Матты проснулся от громыхания телеги за окном и мычания быков. Быстро одевшись и выбежав на улицу, он увидел на дворе большую, прочную, на больших колесах телегу. В нее было впряжено 5 пар рогатых быков. Черные кучера энергично покрикивали и били по воздуху длинными кожаными кнутами. «Эй, браток, быстрее кати свою бочку сюда!» «Моя бочка уже в телеге. Что, уже скоро поедем на пристань?» «Да, почти все уже готово». Пока делались последние приготовления, Матты, нарвав во дворе букет цветов, быстро зашагал к могиле Симбы. Положив цветы на холмик своего друга, он со слезами попрощался с Симбой. Поблагодарил Господа Иисуса Христа за удивительное водительство в своей жизни. Задумчивым и тихим возвращался Матты на станцию. Неожиданно радостная надежда переполнила его сердце. «Почему я плачу о Симбе? Ведь я же скоро его увижу на небе». «Где ты так долго был?» Но, увидев покрасневшие от слез глаза Матты, Хартик догадался, где он был. «Ну давай, залезай на телегу». Кучера взмахнули кнутами, и телега тронулась, поскрипывая колесами. Оставшиеся друзья-негры бежали за телегой до самой опушки леса. Там они остановились и размахивали платками до тех пор, пока телега была видна. Она становилась все меньше и меньше. Когда черная точка совсем скрылась от их глаз, они медленно пошли обратно к своим хижинам. «Хороший, очень хороший, господин Матты!» Дома у Матты готовились к Рождеству. Мама только что вымыла полы и как раз подвешивала новые занавески на окна. Как вдруг послышался стук, и дверь отворилась. хижину ввалился заснеженный мужчина. Молодой и краснощекий, в красивой богатой шубе, он выглядел настоящим интеллигентом. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не разрешите мне приночевать у вас? Да, мы бы с удовольствием, но мы так бедны, что даже угостить нечем, и хорошей постели для вас нет. Но все равно я остаюсь в этой хижине. Мне здесь очень нравится. С этими словами гость сбросил с себя шубу и затем с протянутыми руками шагнул к хозяйке и хозяину дома. Мама, папа, неужели вы не узнаете меня? Я же Матти, ваш сын. Матти! Матти! Не веря своим глазам, совсем растерявшаяся от неожиданной радости, старушка-мама бросилась обнимать дорогого сына. Матти! Сыночек, неужели это ты? Посидевший и сгорбившийся отец стоял, опираясь на стол, и ладонью утирал слезы радости. В хижину вбежали также младшие братья и сестры. И вот тогда уж началось настоящее веселье. Немного успокоившись, Матти вспомнил о вещах, которые остались в сенях. Всей семьей внесли они в комнату большой сундук и жестяную бочку. Удивлению бедной семьи не было предела, когда Матти начал раздавать подарки и разные красивые вещи. Никогда в этой хижине не было еще такого радостного Рождества. Когда радость немного улеглась, отец взял со стола свою большую Библию. А теперь садитесь все за стол. Будем читать Рождественское Евангелие и благодарить за все нашего чудного, великого Бога. После чтения Библии и молитвы Матти стал рассказывать, как Иисус вошел в его сердце и сделал его счастливым и радостным человеком, и как Господь хранил и вел его все это время. Тихо и внимательно слушали в маленькой хижине удивительный рассказ Матти.